Из Константинополя ехали во Владимир-Волынский к Давыду Игоревичу, отяжеленные золотом, дорогими подарками, льстивые послы. Уговаривали волынского князя унять Ростиславичей, особенно теребовского князя. Олег хотел восстановить в Любиче свою попранную честь, вернуть себе Чернигов, а брату Давыду Смоленск. Святополк видел, что его власть над всей русской землей тает, как утренний туман над темной Днепровской гладью. Он и боялся князей, и хотел их по-прежнему заставить служить Киеву, и оглядывался беспрестанно на Мономаха. Именно в надежде вновь укрепить свою власть над русской землей торопился святополк в Любич. И пусть князья соберутся не в Киеве, он стерпит и это, главное, что было все как при отце, князе Изяславе. Лишь об одном из них никто не думал всерьез, о том, ради чего собирал всех их Мономах в своем замке, о единении усилий в борьбе со степью, которая с каждым годом укрепляла свою военную мощь, свое единство в нескончаемой войне с Русью. Судьба уготовила Мономаху с молодых лет быть князем в русских приграничьях. Половцы и ляхи, торки и угры, печенеги и бериндеи, сколько битв с ними было проведено, сколько походов предпринято, сколько проведено в седле бессонных ночей и получено ран в нескончаемых сечах, а покоя русской земле не наступало ни на один месяц. Половцы теснили Переяславль и Киев со всех сторон, и Мономах понимал, чтобы отстоять свои столы, сохранить завещанный Ярославом порядок на Руси, при котором есть князья, бояре, дружинники, духовные пастыри, владеющие землями, стадами, лесами, водами, и есть смерды, ремесленники, челядь, зависимые люди, удел которых работать на своих господ, для всего этого сегодня и завтра, и во веки веков необходимо единство этих подозрительных, жестоких, алчных властелинов, единение их дружин, их крепостей. Окруженный со всех сторон степными врагами, Переяславский князь в эти дни смотрел дальше своих братьев и племянников и понимал то, что они, отсиживаясь по своим дальним внутренним стольным городам, не могли понять. Но как совладать с этой вольницей? Чем припугнуть их, заставить взглянуть на степь его, Мономаха, глазами, увидеть, что только общерусские походы вглубь Половецкого поля способны оградить русскую землю от тяжкого ярма, ежегодных изнурительных нашествий, нескончаемых даней, поборов, унизительных, вырываемых силой миров? Озабоченный, неуверенный в исходе всего дела, Мономах со спокойной улыбкой сделал шаг навстречу брату Святополку, когда тот, проехав через въездные ворота, именовав Вежу, вступал на парадный двор Любичского замка. Братья поздоровались за руки, обнялись, поднялись на сени, следом двинулись бояре и дружинники. В тот же день к вечеру в Любич прибыли святославичи. Они встретились в Чернигове у Давыда, и потом уже дорогу продолжали вместе. Олег, хмуро озираясь, проехал по подъемному мосту, сквозь въездные ворота замка, через долгий проход во внутренний двор. Его цепкий взгляд бывалого воина, оборонявшего и бравшего приступом не одну крепость, отмечал все те хитрости, которые были придуманы здесь для долгой и упорной обороны. «Да», — сказал он брату, когда они, миновав Вежу, въехали на парадный двор. И Давыд понял его. «Взять такой замок будет непросто». Мономах не видел Олега с тех самых пор, как они расстались под Стародубом. За это время сколько произошло между ними браней, и сколько было сожжено в уголе городов, и сколько случилось смертей, и среди них убийства Изяслава Владимировича. Ненависть и месть, самолюбие и гордость шли с ними рука об руку все эти годы, и вот теперь двоюродные братья стояли друг против друга, сойдясь для мирного разговора и мирного устроения.